слушаете «Серебряный дождь». Десять часов 10 минут в столице. Здравствуйте еще раз всем тем, кто слушает ныне «Серебряный дождь». В студии вас приветствует Дмитрий Анточанов. Напомню, 8 мая на Востоке, особенно торжественно в Шри-Ланке и Индии, отмечают День Белого Лотоса. Этот день назван так в память о Елене Петровне Блаватской, одной из самых загадочных женщин 19 века, которая принесла в Европу и Америку первую весть о таинственных гималайских учителях из Шамбалы. Елена Блаватская была вестником посланницы Шамбалы. Ну а в 1925 году Николай Константинович Рерих по предложению владыки Шамбалы написал картину, посвященную Елене Блаватской. Называется она «Вестник». Так назывался и философско-поэтический эскиз к этой картине писательницы-поэтессы, журналист Ларисы Дмитриевой. Впрочем, отметим, что Лариса Дмитриева у нас, ей дали и предоставляем слово. Я был бы вполне удовлетворен, если бы смог коснуться краешка платья мадам Блаватской. Так сказал лидер национально-освободительного движения Индии и духовный вождь индийского народа Ганди, Махатма Ганди, об этой великой подвижнице и самой загадочной в XIX веке русской женщине, овеянной легендами. Для нас непостижима тайна Елены Петровны Блаватской. Непостижима и тайна создания ее научно-философско-религиозных трудов, в основании которых лежит сокровенная древняя мудрость, во все века исходящая из того таинственного духовного центра планеты, который в Азии чаще всего именуется Шамбала, и который один раз в каждое столетие посылает к человечеству своего вестника, который с учетом времени и уровня сознания человечества должен передать людям очередную частицу сокровенного знания о мире и человеке. В XIX веке вестником Шамбалы была Елена Блаватская. Она была первой, кто принес в Европу и Америку светлую весть о таинственных гималайских учителях, махатмах, великих душах, чья родословная уходит на другую планету нашей Солнечной системы. В Лондоне, в музее при Британской национальной библиотеке, бережно хранятся уникальные письма, написанные не пером, не чернилами, не карандашом и ничем другим, что могло быть известно не только науке XIX века, но и сегодняшним ученым. Письма написаны известным в тайных хранилищах так называемым методом осаждения, когда на бумаге без пера и чернил осаждается невысказанная вслух мысль человека, желающего в письменной форме передать свои сообщения на расстоянии. Письма, о которых речь, написаны, если так, конечно, можно сказать, в период с 1882 по 1884 год двумя учителями гималайской общины и посланы, опять-таки, за неимением более подходящих слов, скажем, посланы из места обитания учителей, из таинственной Шамбалы, находящейся в Гималаях в месте заповедном и совершенно недоступном для непозванных. Адресованы эти письма одному из сотрудников Елены Петровны Блаватской, господину Синетту. В то время это был известный в политических кругах Великобритании английский журналист, редактор «Пионера» правительственной газеты, которая выходила в Индии. Философская основа этих писем. Составила затем книгу Синетта, которую он опубликовал под названием «Эзотерический буддизм», и которая получила положительную оценку Махатм Гималаев. После смерти Синетта письма, посланные ему с Гималаев через Елену Петровну Блаватскую, были переданы Национальной британской библиотеке и вскоре изданы под названием «Письма Махатм к Синетту». В одном из писем 1882 года старший Махатма, владыка Шамбалы, пишет Синетту: «Дайте понять людям, что у нас нет более любимых или менее любимых учеников, нет привилегированных, и что не сам человек лично привлекает нас, а только его добрые дела и гуманность в целом. Для этого мы прибегаем к лучшему, что есть у нас, что в наших силах, к вестникам. Главное среди них последние 30 лет, а я напомню, что письмо написано в 82-м году, 1882 году, главное из них известно в мире под именем Елена Петровна Блаватская. Мы зовем ее иначе». 8 мая – день памяти самой загадочной женщины XIX века – сфинкса, как ее называли друзья, одинокого бесстрашного воина из старинного рода российских князей Долгоруких, один из которых Юрий, названный Долгоруким, стал основателем Москвы. Елена Петровна Блаватская стала основателем Всемирного общества, которое должно было помочь желающим побольше узнать о мире и человеке, об их сокровенной природе, узнать на основе древнейших сокровенных знаний, на основе древней божественной мудрости. Божественная мудрость на латинском языке – теософия. На основе этих знаний, которые также разъясняли, что все учения человечества, все философии и религии имеют единый исток, и что человечество несравнимо старше того возраста, которое ему приписывают антропологи, что человечество едино, несмотря на свои многочисленные наречия, обличия, культуры, оно едино, как един человеческий организм. Так вот, на основе этих сокровенных знаний Блаватская, следовательно, учителя Гималаев, ставили задачу создать, бросить в человечество искру единства народов и создать ядро всемирного братства людей, где не отдавалось бы предпочтение ни расовой принадлежности, ни цвету кожи, ни какой бы то ни было национальности, социальным преимуществам, где уважались бы все религии и политические симпатии, не основанные на человеконенавистничестве, и так далее. После Елены Блаватской осталась эта великая гуманистическая идея построения братского человеческого сообщества, которое человечество обязательно, рано или поздно, но непременно придет. А среди жемчужин ее литературных и философско-религиозных трудов, которые составили 20 томов книг, многократно переиздаваемых на протяжении более 100 лет на многих языках, главным сокровищем являются два очень больших труда под названием «Тайная доктрина». Тайная доктрина, как и сказано на ее титульной странице, это синтез всех известных физическому уму методов познания. Это синтез науки, философии и религии. Тайная доктрина впервые открывает человечеству многие тайны происхождения и развития космоса, Земли и человечества. Надо сказать, что сегодня каждый ученый может найти в тайной доктрине, изданной в Лондоне в 1888 году, он может найти массу завуалированных и открытых намеков и также предсказаний о ближайших научных открытиях в области тонких и сверхтонких энергий. И ученый мир удостоверяется, что эти невероятные, казалось бы, предсказания уже сбылись в 20 веке. Но в тайной доктрине есть немало намеков и на будущие открытия, и куда более фантастические. Вот я хочу сказать, что ученые Шамбалы, Махатмы Шамбалы, великие учителя Шамбалы говорят, что сегодняшние вот такие восхитительные, фантастические открытия современной науки и техники покажутся в будущем открытием каменного топора. Ну и, к слову, можно заметить, что тайная доктрина была на рабочем столе у великого Эйнштейна. Но для тех, кто захочет почитать, я подчеркну слово «почитать» тайную доктрину Блаватской, сразу следует сказать, может быть, даже огорчить, что эта книга не для чтения, несмотря на такое загадочное название. Елена Петровна Блаватская писала, что не следует думать, что в тайной доктрине раскрыты все тайны бытия, и каждый, кто умеет читать, может вынести всякие подробности. Если так думать, писала она, кроме путаницы, ничего не получится. Тайная доктрина, писала она, вовсе не предназначена для выдачи истины в ее полноте. Ну, возможно, такое или нет, я думаю, что такое вообще невозможно. Тайная доктрина – это лишь труд пионера, первопроходца, который в очень трудных условиях пытался лишь пробить дорогу к человеческому сознанию через настоящие тернии высокомерного невежества в почти непроходимых зарослях девственной страны оккультного, то есть скрытой природы мира. Так писала в «Тайной доктрине», о «Тайной доктрине» и о своей миссии посланница гималайской твердыни знания. «Тайная доктрина», говорит Блаватская, дает лишь направление человеческому мышлению, направление вверх, дает новый импульс уму, хозяину которого предлагается, кроме интеллекта, обязательно выявить еще и интуицию, иначе не пробраться, даже несмотря на то, что такой опытный проводник, не пробраться через тернии к звездам. Между прочим, это выражение Парацельса, одного из адептов Шамбалы. Для неготового читателя «Тайная доктрина» будет намного сложнее, чем для семиклассника учебник по квантовой физике. «Тайная доктрина» скорее учебник для современных ученых. Это учебник для школ будущего. И, конечно же, он, по мере развития у нас разума и расширения сознания, будет развиваться и раскрывать все больше и больше тайн. Сложность нынешнего понимания в том, что в основании тайной доктрины Блаватской лежит некая книга, древнее которой у нашего человечества нет. Эта древняя таинственная книга называется «Книга Дзян», в переводе «Книга истинного знания». Она была записана в самом сердце Азии, и страшно подумать, когда? 1 миллион лет тому назад. Записана лучшими представителями нашей расы на самой ее заре. Наша нынешняя раса, говорит тайная доктрина, именуется расой арьев, арийская. Она, как пятая ветвь, выросла на древе предшествующей четвертой расы, которую тайная доктрина называет расой атлантов, атлантической расой. Так вот, 1 миллион лет тому назад первые арии основали в преддверии Гималаев на севере Индии страну арьев, Арьяварту, блистательную высокодуховную цивилизацию. Никто, даже в копии, не найдет книгу Дзян ни в одной библиотеке мира по эту сторону Гималаев. Но эта книга, несмотря на свой непостижимо древний возраст, все же существует. Существует в целостности и в первоначальной сохранности. Книга Дзян находится в библиотеке Шамбалы. Она записана на пальмовых листах, обработанных таким способом, благодаря которому листы не портятся от воздуха и воды и не горят даже в огне. Благодаря тайной доктрине Елены Петровны Блаватской человечеству впервые предоставилась возможность коснуться, только прикоснуться к нескольким философско-математически аллегорическим формулам книги Дзян. Но эти формулы без комментариев, которые даны Махатмами Шамбалы, были бы совершенно бесполезны, потому что ни один ученый, будь он даже гений, не только ничего бы не понял, он даже не смог бы прочесть ни одного слова. Это потому, что станции, иногда в написании мы встречаем станции, это математическо-поэтические формулы книги Дзян, даны на языке, совершенно неизвестном филологам. Книга написана на языке сензар. Это язык великих посвященных, великих учителей. Сензар никогда не был и никогда не будет дан для общего, для широкого употребления. Не будет дан до тех пор, пока земной человек не станет человеком совершенным, то есть христоподобным, буддоподобным, другими словами, пока он не станет Богом на земле. Будет ли такое возможно, тайная доктрина говорит, конечно. Сознание и разум развиваются в беспредельности. И человек – это вовсе не конечный этап эволюции разума. И здесь обязательно нужно упомянуть, нет, не просто упомянуть, но сделать особый акцент на том, что перевод тайной доктрины с английского на русский по указанию владыки Шамбалы был сделан его ученицей и сотрудницей Еленой Ивановной Рерих. Перевод был начат в 1930 году, а два его тома, а это более 2000 страниц, опубликован в 1940 году в Риге. Почему нам так важно знать, кто именно переводил тайную доктрину на тот же язык, на котором была дана впоследствии и Агни-йога, учение живой этики, которая является кульминацией, вершиной, самой напряженной точкой тайной доктрины. Но здесь нужно вспомнить прежде всего, что и комментарии к станцам книги Дзян, которые являются философской осью тайной доктрины и учения живой этики были даны одним и тем же гималайским учителем, владыкой Шамбалы, и именно он, поручив Елене Рерих перевод, при этом был ее не только постоянным консультантом, мало сказать консультантом. Владыка Шамбалы сказал в беседе со своей ученицей, что этот труд можно было поручить только ей. «Я, — сказал он, — буду работать с тобою». «Твое желание, — продолжал учитель, — дать русскому народу высшее знание исполнится. Доктрина войдет в жизнь и направит дух ищущих. Великий творческий труд!» Так назвал перевод тайной доктрины владыка Шамбалы. «Он будет увенчан бессмертием». А на это его ученица заметила, что, цитирую, «перевод не может считаться великим трудом». Однако учитель возразил и пояснил, что прежде много философских трудов было переведено на все языки. «Много томов», — сказал он, «но цементирование пространства все же они не дали». «Но», — сказал он, «объединенное сознание ученицы и учителя и слитое воедино сердце мощно движет лучами духа. Это огненное объединение, и без него не сдвинуть, — сказал он, — дух русских». Я привела в достаточно точном изложении фрагменты бесед Елены Рерих с ее учителем, которые она сделала в своих дневниках в сентябре 30-го года. Откроем тайную доктрину и услышим, как звучат таинственные станцы книги Диан на русском языке. «Внимайте вы, сыны земли, вашим наставникам, сынам огня. Познайте то, что мы, исшедшие от первозданных семи, мы, рожденные предвечным пламенем, узнали от наших отцов». Так говорится в четвертой станции книги Диан. Эти слова уже понятны для нашего слуха. И все же каждое слово требует ключа, даже целую связку сокровенных ключей. Вот одна из тайн, поведанных лучшим сынам земли, сынами огня, которые пришли с другой, более высокой планеты, нашей Солнечной системы. Вот эта тайна одна, которая впервые открывается, приоткрывается, точнее говоря, в тайной доктрине учителями Шамбалы. Но как только мы услышим о ней, немедленно скажем, да какая же это тайна. Испокон веков о ней во всех народах говорят, можно сказать, чуть ли не по каждому поводу. Да и в самом деле говорят. И каждый из нас знает это, и все же это тайна из тайн. Причем тайна, имеющая отношение к самим основам бытия, к тайнам устройства, строения нашего космоса, Земли и человечества, и каждого человека. Это главная тайна, которую впервые приоткрывает тайная доктрина. Что же это за тайна? ни один человек на Земле, даже очень ученый, но не имевший доступа к великим мистериям, до 1888 года, то есть до выхода «Тайной доктрины» в свет, не смог бы сказать, почему. Известно испокон веков во всех народах число 7 является сокровеннейшим. В Библии, например, это число упоминается даже чаще, чем священное 3. Триединство, Троица. И буквально пронизывает всю нашу жизнь. И только в 1888 году через тайную доктрину гималайские мудрецы, махатмы, решили слегка приоткрыть тайну числа 7. Они сообщают, что это число – основное число космоса, основное число Земли и человека и всего сущего. Космос, говорит тайная доктрина, существует не только в состоянии видимом. То есть существует не только видимый глазами космос. Это вовсе не весь космос, а только его часть, причем самая плотная часть, которая создана из материи физической природы. Это лишь малая часть космоса, а именно 1/7 часть космоса. 6 других космосов невидимы глазу, так как сложены из материи, находящейся в состояниях, совершенно не похожих на плотную физическую природу. Это тонкие и сверхтонкие миры. И эти миры семеричны, и они не пустынны. Они, как и физический мир, населены в том числе и разумными существами, менее разумными, чем человек, и более разумными, и человек вовсе не одинок. Даже в нашей системе планет, в нашей Солнечной системе, он тоже не одинок. Так говорит тайная доктрина. Семерична каждая звезда, каждая планета, каждая песчинка, каждая былинка, любой атом. Также семеричен и микрокосмос, то есть человек. У Николая Константиновича Рериха есть картина, которая посвящена Елене Петровне Блаватской, вестнику Шамбалы. Называется эта картина «Вестник». Также и я назвала свой философско-поэтический эскиз к этой картине. Картина написана, замечу, по предложению владыки Шамбалы, который был учителем и Елены Петровны Блаватской, и семьи Рерихов. Мои стихи посвящены числу 7. Но прежде мне хотелось бы, конечно, в меру своих способностей, поделиться с вами своими представлениями, ну, куда уж там представлениями, моими ощущениями, личными ощущениями, скорее всего, когда я вспомнила слова Блаватской о труде пионера, который пытается пробить дорогу к человеческому сознанию через тернии высокомерного невежества в почти непроходимых зарослях девственной страны оккультного. В моем воображении возникло то, чего на картине Рериха, разумеется, не было. В моем воображении возник океан. А посреди его небольшой одинокий остров, высоченный, с отвесными берегами, скалистый, а его подножье тысячелетиями бились волны и кричали птицы. На этом острове жил один единственный человек, закованный в кожаную лавку. Однажды он увидел у подножия своего острова то, чего отродясь не видывал. Далеко внизу на волнах покачивался

мы шлем вам весть эту.